Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Пап, а ты темноты боишься? Что ты? Нет, конечно. А высоты? И высоты не боюсь. А еще не боюсь плавать там, где глубоко, и злых собак. У тебя самый отважный папа на свете. Хорошо тебе, а вот мне в темноте очень страшно. То есть, когда я вечером выключаю в твоей комнате свет, ты начинаешь бояться? И чего же именно? А вдруг там кто-нибудь прячется? Какое-нибудь чудовище? Ульянка, ты же почти взрослый человек. Ну какие чудовища? Ты всю свою жизнь каждый вечер засыпаешь в темноте. И за это время ни разу не случилось ничего страшного. А я сплю в темноте еще больше, чем ты, я же старше. И тоже ни разу не видел ничего особенного. Можно в любой момент включить свет, и сразу видно, что никаких чудовищ нет. Ага, а вдруг они хорошо прячутся, или они невидимые, или быстро-быстро забираются под кровать? Ну раз они такие трусишки, что пугаются лампочки, зачем же их бояться? Не знаю, все равно страшно. Как же мне тебя убедить-то, а? Что-то на тебя никакая логика не действует. А это что такое? Логика? Ха, это наука такая. Она изучает причинно-следственные связи. Как же тебе попроще объяснить? В общем, если какое-то явление повторяется постоянно, то, скорее всего, так и будет дальше. Или, погоди, может, это статистика? Или теория вероятности? Пап, я ни слова не понимаю. Можно попроще? Да, прости. Ну, вот, например, если ты 100 раз лизнула конфету, и все это время она была сладкая, логично предположить, что и на 101-й раз тебе тоже будет сладко. А если ты 100 раз спала с выключенным светом, и никаких монстров не появлялось, скорее всего, они и дальше не появятся. Понимаешь? Понимаю. Но все равно боюсь. Ох, горюшка ты моя. Ну что, сказку тебе рассказать? Про темноту. Хочешь? Очень страшную. А пока не знаю, тут уж как пойдет. Ну давай, рассказывай. Ну, значит так. Жили-были на белом свете 28 страшных чудовищ. Пап, ну ты что? Кто же детям такое рассказывает? Я же еще больше бояться буду. Да? Ну ладно, тогда по-другому. Жила-была одна маленькая девочка. Так нормально? Вот, совсем другое дело. Звали ее Варварой, то есть Варенькой. А родители ласково назвали Варежкой. И жизнь у Варежки была хорошая, если бы не одно обстоятельство. Очень она темноты боялась. Все время ей казалось, что по темным углам всякие страшилища прячутся. А поэтому даже спала Варежка только при свете. Родители ее как могли успокаивали, говорили, что бояться нечего. Да только все бесполезно, всюду ей страшилища кажутся. А вдруг они на меня нападут? А вдруг у них зубы острые? А вдруг у них когти огромные? И вот однажды вечером легла Варежка спать. Лампу на тумбочке, как обычно, включила, забралась под одеяло и только-только начала дремать, как вдруг слышит, кто-то в окно стучится. Тихонько так, осторожно. Ой, мама, что это? Как будто чьи-то коготочки крохотные по стеклу барабанят. Накрылась Варежка одеялом с головой, даже нос наружу высунуть боится. А стук все громче, все настойчивее. И вдруг что-то за окном как сверкнет, да как бабахнет. Во дворе даже чья-то машина с перепугу своей сигнализацией завыла. Ой-ой-ой, как страшно! Выглянула варежка одним глазком из-под одеяла, осмотрела комнату. А это всего-навсего гроза за окном. Капли дождевые по стеклу стучат, молнии сверкают, гром гремит. Фу, а я-то перепугалась. Хотя, с другой стороны, гроза — это ведь тоже страшно. И только она это сказала, как сверкнула яркая молния, раздался сильный удар грома, и лампа на тумбочке погасла. Кинулась к ней варежка, на выключатель жмет, а лампа не включается. Электричество выключилось, и очутилась варежка в полной темноте. Как страшно! Скорее, скорее обратно в кровать! Забралась она опять под одеяло, лежит, от страха дрожит. И вдруг слышит, кто-то в углу тяжело вздохнул и заворочился. Посмотрела варежка в угол, а там два огонька светятся, на чьи-то глаза похожие. Папа, у тебя очень страшная сказка получается, я боюсь. А чего ты испугалась? Сейчас же светло, люди вокруг ходят, я рядом с тобой иду. Все равно боюсь. Ну слушай, я тебе много раз говорил, сказки только тогда интересно слушать, когда в них есть что-то страшное и опасное. Потому что в конце обычно все бывает хорошо. Согласна? Ну ладно, ладно. Только очень сильно меня не пугай. Я постараюсь. Итак... Испугалась варежка пуще прежнего. Даже сказать ничего от страха не может. И вдруг чей-то голос из темного угла говорит: «Ох, как неудачно получилось! Что ж теперь делать-то, а? Может, спрятаться куда-нибудь? Да я прятаться не очень умею и невидимкой становиться не могу!» Пересилила варежка страх, собралась силами и хриплым от испуга голосом спросила: «Эй, кто здесь?» «Ой, ну все, она меня заметила. Ох, и влетит мне теперь!» «Эй, я вас слышу, вы кто?» «Слышь, ты это, не обращай внимания, ладно? Сделай вид, будто ничего не видела. Ну, пожалуйста!» «Что-то я не понимаю. Чего именно я не видела?» «Ну, меня, конечно!» Смотрит варежка, а из темного угла выходит кто-то. Даже не кто-то, а что-то. Большое, зубастое, чешуйчатое. Глаза горят, хвост по паркету стучит. «Ну вот, теперь видишь? Так сделай вид, что не видела. Мне очень нужно!» А вы кто? А вы кто такой вообще?» «Чудище я! По-моему, это сразу заметно!» «А тогда почему вы на меня не бросаетесь?» «О-хо-хо-хо-хо! В этом-то все и дело! Понимаешь, мы, чудища, обязаны детей в темноте пугать!» «Ну, ходить по квартирам, сидеть в темноте, иногда оттуда выскакивать. А я совсем не такое. Я добрая, я детей люблю. Бродила я как-то по домам, а тут смотрю, ты всегда при свете спать ложишься. Ох, как я обрадовалась! Это ж можно на работу ходить и при этом никого не пугать. Сиди себе в шкафу или под кроватью и не высовывайся. Нам при свете показываться нельзя, строго-настрого запрещено. Вот я к тебе каждую ночь и ходила». Каждую? «Ну да, я же тихо сидела, никого не трогала. А тут видишь, какая беда, гроза, света нет. Я уж думала, пронесет, да ты меня заметила. Не говори никому, ладно? пусть это будет наша тайна. Какая странная история. Смотрит варежка на чудище и глазам своим не верит. С одной стороны, оно страшное да неприятное, а с другой стоит себе смирно, не рычит, никого не пугает. Да и голос у него добрый. Осмелела варежка. Послушайте, ну раз вы у меня в гостях, давайте я вас чаем напою. А как ты чайник включать будешь? Электричества же нет. Ой, и правда. Ну хотите, телевизор посмотрим? А, он тоже работать не будет. Даже не знаю, чем же мне вас занять? А хочешь мы с тобой в города поиграем? Мы, чудища, по всему миру бываем, много городов знаем. Нас никто обыграть не может. Начинай. Ну хорошо, давайте. Москва, вам на букву А. Аньян, это в Китае. Я там бывала пару раз. Очень старый город. Там еще все время археологи что-то ищут. Находят древние вазы, украшения. Тебе на Н. На Н. Новгород. Значит, мне на Д. Давао. Это такой портовый город на Филиппинах. Знаешь, какое там красивое море? Каждое утро рыбаки еще до зари садятся в лодки и ставят сети на мелководье, а к рассвету возвращается домой с уловом. Давай дальше, теперь на О. Орел. Долго-долго девочка и чудище в города играли, и варежка сама не заметила, как заснула. А утром смотрит, на улице светит солнце, никакого дождя нет, и даже электричество во всем доме работает. И совсем непонятно, было это все на самом деле или во сне. С тех самых пор варежка всегда перед сном лампу выключает. Вот только приходит ли к ней доброе чудище, никто не знает. Варежка никому об этом не рассказывает. Но по географии у нее с тех пор одни пятерки. Тут и сказочке конец. Хорошая сказка получилась. И совсем не страшная. Пап, а давай мы с тобой тоже в города перед сном играть будем? Ха, запросто. Только я тебя обязательно обыграю. Это мы еще посмотрим. У меня, между прочим, по географии твердая четверка. Вот вечером и проверим. А сейчас быстренько домой. Нас мама к ужину ждет. Бежим! В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует...